Запоминай мой став, брат. Уже забыто все, оставим все ненужное на потом. Хватит менять свою жизнь на стены и монитор. Падать должен, ведь живем один раз, как и раньше. Псевдоинтернетная жизнь заполнена фальшью. Проводи все плохие моменты с друзьями. За полночь в клубе мы будем трясти локтями. Как и раньше, в принципе, все свои под боком. Как иначе быть, а, если цепляет строго? По-любому дадим жару, но зайдем не спеша. Мы алкоголем догонимся, что залечит все шрамы. Море улыбок уже свои в такт качает. Сегодня пятница, а значит нет печали. Отчаливаем от берегов всей прочей заботы. Прочь от работы, пора наращивать в такт обороты. Дым, дурь, бас, уже все жарче и жарче. Мистер Джек Дэниелс сделает мир этот ярче. Хватит думай, давай догоняй меня. Пора уже в своей жизни что-то поменять. Номинал не важен, доминант ебашит. Умиляет одно вокруг меня все наши. Хватит думай, давай догоняй меня. Пора уже в своей жизни что-то поменять. Номинал не важен, доминант ебашит. Умиляет одно вокруг меня все наши. Еще не вечер, пока не конец. Мне силу музыка дает, музыка жизни творец. Музыка заряжает, она и дает подняться. Когда упал лицом на землю и не за что взяться. Мы продолжаем свой клуб-марафон. Здесь будет жарко, души в унисон. Улетаем высоко, будучи на танцполе. Виски с колой были лишними, нахер с поля. А мы дальше едем по плану, в бары тары от пива летят вверх, налево, направо канут наши души в это бессонное лето. Дамы весной не раздеты, пляжный песок, а я с пледом, истина. Надо тусить до упаду, нужен твой стиль, мне не надо. Хватит грустить перепады, настроение. Пусть музыки теряют себя, но до утра знай, останавливать нельзя. Хватит думай, давай догоняй меня. Пора уже в своей жизни что-то поменять. Номинал не важен, доминант ебашит. Умиляет одно вокруг меня все наши. Хватит думай, давай догоняй меня. Пора уже в своей жизни что-то поменять. Номинал не важен, доминант ебашит. Умиляет одно вокруг меня все наши. Mix King Beats Production. Ha ha!